подперев кулаком щеку, сидела против них Анисия Матвеевна. Она очень уважала Лешу и все время одобрительно покачивала головой. Напряженно вслушиваясь, не решаясь вмешаться, тихо перемывала тарелки Саши. Приоткрыв рот, переводя глаза с Мити на Лешу, молчала Аня. И только Катя не уважала мужских разговоров. Она сидела в коляске, таращила черные глаза и кричала свое «Дай, дай, дай!». И чего ей нужно было? Дядю, маму? Нет, белого хлеба, сахару. И когда Леша протянул ей белую корку, она цепко схватила его за палец и одарила широчайшей улыбкой. «Садись», — сказала Аня и потянула Лешу за гимнастерку. «Ну ее, она еще ничего не понимает». Леша высвободил палец, посадил Аню к себе на колени, и она крепко прижалась к нему. «Ну что ж, это был дом, семья. Это была Саша, по которой он скучал и которую так хотел увидеть. Он хотел увидеть ее и увериться, что ей хорошо. Но ему не стало спокойнее, когда он ее увидел. Нет, не стало. Что верно, то верно. Они сыты, у них тепло. Катя забавная. Анисия Матвеевна заботлива, как мать. Так что же его мучает? Какая-то тень лежит на Сашином лице. Какая-то неясная тревога глядит из ее глаз. На третий день он пошел провожать Сашу на работу. Они шли и молчали. И вдруг Леша решился. «Что с тобой?» — спросил он. «Но не в прятки же нам играть», — сказал он, не дождавшись ответа. «Я же всегда тебе все говорил. И когда в Тамару влюбился, и когда с Антоном поссорился, и вообще. Но чего ты молчишь?» «А что мне говорить? Я и сама не знаю. Митя, видишь ли, ну как тебе сказать? Я не знаю, как сделать, чтобы ему стало хорошо. Ну, легче. Вот ты приехал. Он с тобой разговаривает, спрашивает, рассказывает. Я гляжу и узнаю московского Митю. А со мной он почти ничего не рассказывает. Он молчит. Иногда мне даже кажется... Нет, нет, — перебил ее Леша. — Это ты выдумала? Ты просто ничего не понимаешь. Ну, как тебе объяснить? Нет, это ты не понимаешь. Вот ты приехал. Ты тоже изменился. Ты так изменился, что я прямо не знаю... Но ведь ты все-таки тот же самый, что и был. Нам с тобой легко. Ты... Вот-вот. Сама я ответила, с торжеством сказал Леша. Я здесь 2 дня и уже не дышу. Но как бы тебе это объяснить? Я приехал на время, а он вернулся навсегда. Он, как бы тебе сказать, он выбыл. Из дела выбыл, понимаешь? Ну, конечно, здесь хоть и тыл, а тоже дело, и, как пишут в газетах, и тут победа куется. Каждому ясно. Но что тут агитировать? А все равно такому, как он, это зарез. Он привык, чтоб самый гуще. Это уж такой характер. И до войны. Но вспомни, чуть что Поливанов, он сильный. Но если сильный, — сказала Саша, — значит, и здесь, и всюду должен быть сильный. Всегда? Леша остановился. А как ты скажешь, что скорее сломается, лоза или дуб? Знаешь, — сказала Саша, — ты стал говорить чересчур красиво. Лоза, дуб. Митя ни лоза, ни дуб. Он человек. И если он сильный, так сильный всегда. А может, ты прав? Он сильный, а слабая я. И я ему товарищем быть не могу. Вранье, сказал Леша. Вранье, вот и все. я тебе про вас ничего объяснить не могу. Я про это не знаю. Про вас двоих не знаю».